темные очки. А когда он к нам придет, не говорил он тебе? Сегодня придет, сказал. Кланялся тебе, а Сашеньке спрашивал. Да пойдешь ты, наконец, в институт, сердится мама. 5 минут 10. Вы тут о Дрейфусе разговаривали, а уж у нее, наверное, муравейник так и работает. Муравейник? Так мама называет мою голову. Что ни попади в этот муравейник извне. Жучок, листок, щепочка, сосновая шишка, пучок хвойных игл. Со всех сторон сбегаются муравьи, осматривают новинку-находку, шевелят ее, переворачивают, тащат куда-то. Так и моя голова. Прочитаю ли о чем-нибудь, услышу ли, и пошла работа. О Дрейфусе я помню. Из-за этого дела тогда волновался весь наш дом, все знакомые. И меня тоже это зацепило в то время. Как же так? Невинного человека словно зарыли заживо в могилу на далеком, почти необитаемом острове. Но мне было всего 10 лет. Очень многого я во всем этом просто не понимала. Кто сделал это черное дело? Для чего сделал? Потом, когда мне уже минуло 12, дело это снова всплыло. Однако и тут в моей голове еще не все дозрело для полного понимания. Почему мир волнуется из-за этого французского офицера? Вот сейчас я, видно, доросла. С той минуты, как я услыхала разговор папы со Шниром и Степой, словно лопату воткнули в мой муравейник. Спускаюсь по лестнице, выхожу из подъезда на улицу. В голове мысли бегут, сталкиваясь, наступая друг другу на ноги. И я уже понимаю, так бывало со мной не раз. Я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, не осмыслю всего того, что мне сейчас еще не ясно. На улице неожиданный сюрприз. У подъезда дедушка. «Дедушка, ты...» «Нет», — отвечает дедушка. «Это не я, другой кавалер». «Ты ждешь меня, дедушка?» «Нет, не тебя, голландскую королеву Вильгельмину». «Ну что ты глупости спрашиваешь? Конечно, я жду тебя. У тебя сегодня последний день ученья, но я провожу тебя в институт, парадно. Ты что, не рада?» «Сказать по правде, по самой настоящей правде?» «Нет, я не рада своему торжественному спутнику и провожатому. Я очень люблю своего дедушку. Он замечательный и добрый, и веселый. Но ходить с ним по улицам – это мучение. Дедушка не может, ну вот просто не может и все, пройти мимо чего-либо и кого-либо, как сторонний человек. Он вмешивается во все, что видит. Кто-то с кем-то ругается. Ну какое до этого дело дедушки? Нет, он обязательно будет разбирать, кто прав, кто виноват, да еще сделает участникам перебранки строгое замечание. Ругаться на улице неприлично. Человек должен быть человеком, а не свиньей. Это, кстати сказать, любимое дедушкино изречение. Если где дерутся, держите дедушку. Он тоже лезет в драку. Когда ему говорят, зачем вы заступаетесь за незнакомого человека? Может быть, его бьют за дело? Втроем на одного? Удивляется дедушка. Это не может быть за дело. Люди должны быть людьми, а не свиньями. Конечно, дедушка справедливый человек. И смелый, и очень сильный физически. Даже теперь, когда он уже старый. Но ходить с ним по улице – мука. Он вмешивается во все скандалы. Он воспитывает всех жителей города. Он учит всех вести себя пристойно. Несчастье, а не дедушка. «Дедушка, – спрашиваю я, – а если бы генерал-губернатор ругался и дрался на улице, ты бы и ему сказал, что человек должен быть человеком?» «А как же иначе?» — искренне удивляется дедушка.